Глава 17. Бридлпад, или как его еще называют, улица миллиардеров, самый шикарный район Торонто. Богатый пригород с красивыми парками и великолепными резиденциями. Дом был спроектирован определенно фанатами своего дела. Особняк оказался похож на памятник эпохи брутальной архитектуры, выделяясь среди классических построек, что мы видели ранее, проезжая по улице. 3,5 этажа, именно столько я насчитала, когда мы поднимались по лестнице к главному входу. Обилие бетона и стекла казалось очень серым, и чтобы сбалансировать изобилие бетона внутри и снаружи, были добавлены теплые деревянные акценты на стенах и потолках. Приблизительно каждый этаж имел высоту не менее 14 футов, что добавляло ощущение простора и легкости. Окна также играли важную роль, пропуская много естественного света. Но что действительно меня удивило, так это массивный атриум. 4 больших световых вала, наполняющие пространство светом круглый год. В атриуме был крытый бассейн и сад. Разглядывая дом изнутри, я совершенно забыла о цели визита, пока не врезалась в полуголого подростка, который чуть не пролил на меня свое пиво. Действуем по той же схеме. Хватая Джину за руку, я начала зачитывать правила как мамочка. «Никакого секса, напитков и чужих рук!» Выдернула девушка руку из моей ладони, попутно здороваясь с одноклассниками. «Прошу, можно не преследовать меня?» «Буду на виду, и мы не будем тебе мешать!» Подмигнув, я выпустила птичку из клетки, и она тут же смешалась с толпой. Вита был не единственным, кого Кристиана отправил на эту вечеринку. После того, как Джина ушла, в дом вошло еще 5 солдат Ндрангеты, рассредоточившись по особняку, не привлекая лишнего внимания. Об этом знали все, кроме Джины. Музыка играла в колонках, но основной звук доносился с улицы. Продвинувшись к окну, я увидела открытый бассейн, а вдалеке располагалась лужайка для гольфа. Мы находились на главном уровне дома, потому что было многолюдно, а много людей обычно скапливалось там, где присутствовал алкоголь. «Мне нужно выпить, иначе я не смогу пробыть тут и часа». Хватая Вита за локоть, я пробиралась к бару. «Я на работе», – отказываясь от веселья, предупредил он. «У тебя суперважное задание, ты в курсе?» – спросила я, но парень все еще наблюдал за Джиной. «Если ты будешь продолжать это, нас раскроют!» Толкнула его в плечо, чтобы он наконец посмотрел на меня. «Хорошо, какой план?» Его голубые глаза встретились с моими, и я ухмыльнулась. «Плана нет, расслабься!» Хватая 2 бутылки яблочного сидра, вручила ему. Мы вышли на террасу, откуда был отличный обзор на происходящее как внутри, так и снаружи. Расположившись на мягком кресле-шезлонге, я похлопала, освобождая пространство для Вита. Он сел, все еще не открыв свою бутылку и поставив ее на пол. «Как ты попал в солдаты?» – спросила я, разбавив мертвую тишину между нами. «Сбежал», – признался Вита, опираясь на руки и вытягивая ноги. «На самом деле, Кристиана оказал мне услугу, предложив стать его правой рукой». «Звучит как начало хорошего романа», – подколола я, и Вита ухмыльнулся. «Ты не разочарован?» «Нет, Крис – человек слова. В Канаде я, наконец, почувствовал свободу, которой мне не хватало». «Крис. Я думала, так называл его только Антонио. Оказалось, Вита с легкостью мог сокращать имя босса и при этом оставаться в живых». «Кристиана достаются лучшие люди из разных точек мира», – сказала я, наблюдая за девушками, что перешептывались, поглядывая в сторону Вита. «Таких обычно называют коллекционерами». «Тебе тут плохо?» – он посмотрел на меня, искренне надеясь, что я не буду устраивать драмы. «Нет, я быстро приспосабливаюсь к новым условиям жизни и к людям». Честно ответила я, заметив, что знакомая фигура удалялась от эпицентра веселья. Допивая яблочный сидр, я встала и направилась по следам Джины. Спустившись по лестнице, мы оказались в комнате для отдыха с огромными диванами, бильярдным столом и небольшим баром. Это было похоже на закрытую вечеринку для своих. В комнате собралось около 10 человек. Джина сидела на коленках у Майкла, который разглядывал блондинку, что сидела напротив и открыто его соблазняла. «Эй, поднимайтесь наверх!» – скомандовал парень, стоя у бильярдного стола. «Все в порядке», – сказал Майкл, посмотрев на нас. «Это кузина Джины и...» Он оглядел Вита с головы до ног, вспоминая, где мог видеть его раньше. «Мой парень», – выдала я, мысленно ударив себя за такую банальную ложь. «Выглядишь старше, чувак. Из какой ты школы?» – спросил парень, который сидел рядом с Майклом по правую руку. Джина напряглась, когда мы сели напротив, и кусала нижнюю губу, но продолжала сидеть на Майкле. «Я учусь на втором курсе колледжа», – ответил Вита, вальяжно откинувшись на спинку мягкого кремового дивана. «Чем занимаются твои родители?» – парень прищурился. «Это допрос?» – вздернув бровь, Вита хрустнул костяшками пальцев. «Нет, просто интересно. У тебя поло от Бербери». Указав на одежду Вита, парень отпил из бокала. «Мой старший брат до жути любопытный. Он тоже студент, и ему интересно пообщаться с людьми своего уровня», — ответил Майкл, обнажая белоснежные зубы. «Заткнись!» — ударил тот в плечо младшего. «Мне каждый раз приходится нянчиться с тобой, чтобы ты не наделал глупостей». До меня дошел неприятный запах марихуаны. Повернув голову, увидела, как девушки раскуривали бонг друг за дружкой и глупо хихикали. «Не стесняйтесь, травка, сигареты, алкоголь. Тут есть больше, чем вы можете обнаружить наверху, но это только для своих», — подмигнул мне старший брат Майкла. И тут я задумалась о напитке покрепче. Мы сидели так примерно минут 40. Джина пила яблочный сидр, и с каждым глотком становилось все пьянее. Все дошло до того, что они начали целоваться с Майклом прилюдно, подхватив эту эстафету от остальных парочек. В баре я нашла для себя бутылку вина, но даже оно не помогло скрасить этот скучный вечер. Вита сидел рядом, обсуждая с другими парнями Формулу-1, делая ставки на следующего победителя. Он был хорош в своей игре. «Мне нужно в туалет», встав с коленей и вытирая раскрасневшиеся губы от поцелуев, сказала Джина. «Я провожу». Я схватила за руку девушку, выводя ее из комнаты. Майкл определенно надеялся на большее. Мне не было дела до того, кому Джина подарит свой первый раз, но раздражал тот факт, что мужчины с младенчества искали себе легкие пути к достижению цели. Тут всего лишь нужно просто не быть козлом, и получишь то, чего хочешь. Схема простая. Кто балует, тот и балуется. «Давайте сыграем в бирпонг. Где там Майкл?» – предложил парень, что стоял и целился дротиком в мишень на стене. «Отлично! А то я сейчас умру от скуки. Пойду и позову его. Приготовьте напитки!» Раздав указания, Уилсон-старший исчез в темном коридоре. Джины не было примерно минуты 4, а в комнате отсутствовали уже двое парней. Вино, которое я пила, начало действовать. Мой организм тоже требовал посетить туалетную комнату. «Надеюсь, один из Уилсонов наконец получит то, чего так долго желал». Она нарочно сказала так, чтобы все услышали. Девушка была хороша собой. Стройное тело, которое уже познало всю прелесть интервальных голоданий, пышная грудь, маленький острый нос и большие губы, наполненные явно не от природы, а благодаря филлерам одной из самых лучших клиник Торонто. Ее короткое голубое платье еле прикрывало нижнее белье, но девушку ничуть это не смущало. Она получала удовольствие и собирала на себе как можно больше голодных мужских взглядов. «Желание поддерживается нехваткой желаемого», – стряхивая невидимые крошки с ног, ответила я. «Прости?» – ее зеленые глаза уставились на меня. Мне не следовало реагировать, но внутренний гнев, спровоцированный алкоголем, опустил меня до уровня подростка, с которым я вступила в полемику. Печаль заключалась в том, что тупое думало, что оно хитрое. «Все в порядке, меня немного тошнит». Встав со своего места, я пошатнулась и направилась в коридор. Лампочки будто специально не горели, предоставляя больше возможностей для фантазии. «Куда делась эта маленькая пьяная засранка?» Дверь резко открылась, и в коридоре появилась раскрасневшаяся Джина. Ее щеки были красными, а на глазах наворачивались слезы, но она сразу же прошла в другую комнату, громко хлопнув дверью. Я прошла в конец коридора. Дверь, из-за которой вышла Джина минуту назад, осталась приоткрыта. Я могла бы припугнуть детишек, но эту битву должна была выиграть Джина. Урок должен быть усвоен. Последовав за ней, я услышала голоса и сменила направление, заглядывая в комнату. «Брат, мы так не договаривались», — сказал парень, толкнув младшего в плечо, который сидел без рубашки на кровати и курил сигарету. «Твой план — дерьмо. В итоге ее никто не смог трахнуть», — выдыхая дым, сказал Майкл. «Только вопрос, что в ней такого, что ты так заинтересован в ней?» Внешне оба брата были настолько разными, что даже черты лица сложно было сопоставить. Когда я просматривала общие фотографии, то не сразу придала этому значение. «Отец сказал держаться с Ринальди рядом. Ее братья создают проблемы в городе. Можно сказать, я почти успел залезть к ней в трусы, если бы не ты». Уилсон-младший смерил старшего недовольным взглядом. «Не смей ее трогать!» Пригрозив указательным пальцем, закричал парень. «Трахайся со своими школьными подругами!» «Извини, брат, но дама выбрала влюбиться в меня!» Пожимая плечами, он нагло оскалился. «Ты ее не привлекаешь!» «Еще есть время и способы! Она налокалась с одной бутылки, представь, что будет, если дать ей что-то покрепче!» Мои уши заворачивались от данного диалога. Это точно старший сын великого мэра Уилсона. «Прекрасно!» Майкл хлопнул в ладоши и встал. «В отличие от меня, у тебя, кажется, есть невеста, и ты собираешься совершить грех, будучи одной ногой в браке?» Этот ребенок умел разочаровывать в силу возраста и также быстро заставлял гордиться, потому что старший сын был, видимо, пробной версией своих родителей, которые забыли вложить в него, кроме смазливой внешности, самый главный орган – мозги. «Ах, точно, я забыл. Ты же любимый старший сын, и папа гордится тобой. Значит, тебе тоже позволено трахать и любимую жену, и секретаршу одновременно». В моей голове что-то взорвалось, сопровождаясь громкими овациями. Вот тот самый подводный камень на голову честного и порядочного главы города, который я так долго искала. Поспешив в уборную, встретилась с зареванным лицом Джины, которая сушила платье. «Детка, ты в порядке?» Намочив полотенце холодной водой, я приложила его к алым щекам девушки. «Держи, вот так вот». Мне срочно нужно было высвободить свой мочевой пузырь. «Почему парни такие козлы?» Ее горькие всхлипы зарождали во мне новый комок гнева. «Потому что они еще очень маленькие и глупые. Девушки взрослеют гораздо раньше, ты не знала?» Ответила я, помыв руки, стряхивая капли воды. «Трагедия в том, что я все еще влюблена в него!» Джина шмыгнула носом. «Действительно, трагедия. В школьные годы мне тоже нравились мальчики, которые не обращали на меня внимания, но они, откровенно говоря, были не джентльменами, скорее полными противоположностями настоящих мужчин, поэтому приходилось их бить во имя справедливости и от большой любви. На самом деле мужчины не виноваты, что женщины настолько себя обесценили и стали покупаться на дешевые трюки, придавая им смысл и приравнивая к великим поступкам. Поступок – это слово, закрепленное действием, а не дорогой подарок. Поступок – действие. Мы покупались на сладкие речи, выдумывая то, чего на самом деле никогда и не существовало. Всего лишь плод воображения, в желании видеть нечто особенное там, где его и в принципе не могло быть изначально. Самый занятой на свете мужчина всегда найдет пару минут на любимую женщину, просто чтобы услышать ее голос, а на нелюбимую отыщет оправдание. Знаю, сейчас в это трудно поверить, но когда тебе исполнится 20, тебе будет плевать на Майкла. От слез глаза Джины казались еще более невероятными. А сейчас пойдем и повеселимся. Мы пришли сюда именно за этим. Разделившись на команды по 5 человек, мы принялись играть в бирпонг. Одна из самых скучных и популярных игр на вечеринках, цель которой – просто напиться на скорость. На противоположных концах стола или другой ровной поверхности в треугольник от 6 до 10 выставлялись стаканы, наполненные алкоголем. Два игрока от каждой команды по очереди кидали мячик от пинг-понга, пытаясь попасть в стакан соперника. Если шарик поразил цель, соперник должен опустошить стакан. Вита, Джина, Майкл, я и блондинка были в одной команде, против троих парней и двух девчонок. Мы должны были пить по очереди. Джина оставалась в конце этой цепочки, но мы с Вита старались как можно быстрее завершить эту игру, попадая в стаканы. Майкл и блондинка Оливия. Кажется, так звали девушку, которая терлась возле Уилсона-младшего, а тот прилюдно не прочь был запустить ей руки под платье. Такое поведение резко проявлялось после того, как они выпили по стакану, в который попали парни из другой команды. Джина отлично держалась, делая вид, что ей абсолютно плевать, но иногда бросала на Оливию уничтожающие взгляды. «Я же говорил, что мы сравняем счет!» Отбивая 5, прокричал парень, который затеял игру. «Кто-то из вас троих должен выпить!» Взяв стакан, залпом выпив, затем прицелившись, я бросила шар и попала. «У них осталось 2, у нас все еще 3 стакана», — послышались раздраженные возгласы. «У тебя меткая девушка!» У старшего брата начал развязываться язык. Он посмотрел на меня, облизнувшись. Вита взял шар, посмотрел на него недружелюбным взглядом. Он даже не целился, просто бросил и попал. «Может, потом в дартс поиграем?» – предложила я, заметив, как шарик со стороны соперника попал прямо в стакан. «Поиграем, но сначала кто-то должен выпить. Джина?» Голубые глаза уставились на девушку, которая сверлила его взглядом. Между ними явно что-то произошло. «Я выпью!» Вита опустошил стакан и передал мячик Оливии. Девушка звонко захихикала. Когда она встала, Майкл похлопал ее по попе, и Джина это заметила. Коснувшись своих длинных волос, перекидывая их через плечо, она прикрыла один глаз, целясь. Если бы это работало в данный момент. Чудо произошло, девушка попала и, хлопая в ладоши, кинулась на шею Майкла, громко засмеявшись. «Молодец, детка!» Прошептал парень ей на ухо, вовлекая красотку в страстный поцелуй. «Какая страсть!» – выставляя перед собой руки, улыбнулась я. «Но мне казалось, что пара была немного иная в начале вечера». «Маршрут перестроен, так бывает», – ответил вместо младшего старший, оскалившись. «Дартс?» Он протянул мне дротики, я взяла, бросив одновременно 3 штуки, чтобы проверить сноровку, попадая в центральный круг. «Впечатляет!» Облокотившись о стол, сложив руки на груди, похвалил Уилсон. Его зрачки были расширены, он постоянно потерял ладони от повышенной потливости и облизывал губы. Парень бросал свои дротики по отдельности, давая каждому попаданию красочное определение. Джина уселась на диван, погружаясь в социальные сети. Вита стоял позади меня, тяжело дыша в спину. В голове появился шум, от которого я никак не могла избавиться. Ладони тоже начали потеть. Спустя некоторое время шум исчез. Восприятие цветов и звуков обострилось. Я слышала, как сердце бешено колотится в груди, но между этим не чувствовала рук. Конечности стали неметь. Обернувшись, я встретилась взглядом с Вита, пытаясь намекнуть ему, что вечеринке пора заканчиваться. Вместо этого у меня возникло желание поцеловать его. Смотря на его губы, я представила губы Кристиана, и от этого между ног заныло от желания. Вита нахмурился и достал свой телефон из заднего кармана джинс, удаляясь в другой конец комнаты. «Может, ты уговоришь свою кузину отблагодарить меня за такой прекрасный вечер?» Наклонившись ко мне, прошептал парень, касаясь губами моего уха. В этот момент Джина подняла свой взгляд и представила совершенно иную картину. Возможно, со стороны она действительно выглядела грязно. «Эй, отвали от нее!» Джина подбежала к нам, толкая его в плечо. «Тихо, малыш, мы всего лишь общаемся». Парень привлек ее за талию, чтобы поцеловать, но второй рукой все еще опирался о бильярдный стол. У меня в руке оставался один дротик, и я воткнула его в руку Уилсона. Оттолкнув Джину от себя, он посмотрел на свою руку, на которой проступали капли крови, пачкая стол. Из-за принятия волшебной таблетки, ощущения эйфории и гармонии с миром, парень не почувствовал всю ту боль, которую я хотела ему доставить, но через несколько часов обязательно почувствует. «Черт, чувак, твоя рука выглядит дерьмово!» Увидев дротик в руке друга, сказал один из парней. «Маршрут перестроен!» Подмигнув ему, я схватила за руку Джину и потащила ее к выходу. Позабыв о количестве народу на главном этаже, я протискивалась сквозь толпу, оказавшись у выхода к уличному бассейну. Совершенно сбитая с толку, куда идти, я обрадовалась, когда на помощь пришел Вито. «Там есть выход, пойдем!» Хватая Джину за плечи, он провел нас сквозь толпу мокрых и обнаженных тел. Передо мной появилась девушка в ярко-оранжевом бикини. Она с разбегу прыгнула в бассейн с пеной и окатила меня водой. Я застыла на месте, охваченная паникой. Сердце вот-вот готово было выпрыгнуть из груди. Осмотрела себя с ног до головы. Начались галлюцинации. Подняв дрожащие руки, вместо воды я увидела кровь. Она была везде. На ногах, руках, одежде. Меня будто перенесло в прошлое. Я точно знала, что кровь брата Майкла не могла попасть на мои руки, но разум творил ужасное, являя наружу все мои кошмары. Вода являлась моим вторым врагом, точнее, глубина. Я умела плавать, но с того самого дня, как появились кошмары, тело сковывало в движениях, начиная тонуть. Паника сменилась тем, что в меня кто-то врезался, сбивая с ног, и я полетела в бассейн. Погрузилась в воду. Из-за пены не было видно поверхности, одно находилось слишком далеко, чтобы встать на ноги. Я начала тонуть из-за страха, овладевшего мной. Конечности не слушались, точнее, я их не чувствовала. Именно в этот момент пришло то, что долгое время я отказывалась принимать. Я боялась не глубины, а прошлого. Чувство вины заставляло утопать в собственных мыслях о сожалении, которое душило меня по ночам.